раз в месяц, не чаще, в редакции появлялся высокий и сутулый старик с белой окладистой бородой, зимой в длинном старого покроя пальто и в бурках с калошами, а летом в просторной белой рубахе, широких брюках и сандалиях. Это был Аристарх Балабахин. С долгими отдыхами через каждую ступень он поднимался на второй этаж, подолгу стоял в коридоре, справляясь с одышкой. Отдышавшись, открывал дверь в кабинет редактора. «Пыхтим?» – спрашивал он Саватеева. «Пыхтим, пыхтим, Аристарх Нестеревич!» «Давно не виделись. Располагайтесь, с чем пожаловали?» Балабахин без дела никогда не приходил. В руках у него всегда была старая, потертая и потрескавшаяся папка. Он раскрывал ее на коленях и доставал небольшие листки, исписанные старинным, с завитушками, почерком. Писал Балабахин о природе, о прошлом Крутоярова, о монетном дворе, который был построен здесь еще по указу Екатерины II, словом о том, что, по его мнению, должны знать все, но ни черта не знают и знать не хотят. Писал он и приносил свои заметки в редакцию 20 с лишним лет. Никто в этих заметках не мог изменить ни слова. Если Аристарх Нестерович не давал согласия. Всех новичков сразу об этом предупреждали. Не дай бог, не рад будешь. Он и через 10 лет вспомнит. Выложив на стол редактора листки, просил. Ты уж, Пашка, посмотри, чтоб не хулиганили. А то о белках-летягах писал, там две строчки перепутали. Вранье получилось. Аристарх Нестерович. Так это ж лет 7 назад было. Ну и что? Ты, Пашка, супротив меня, зеленый еще, недозрелый. Мне на 9-й десяток шарахнуло. Слушай и не перечь. Саватеев гасил в глазах плутоватые искорки, слушал и не перечил. Во-первых, он пришел без папки. А так как Саватеев еще болел, то он, узнав об этом, пошел не к нему, а, отыскав взглядом табличку с фамилией Агарина, открыл дверь в кабинет Андрея. «Так это ты про хозяев жизни писал? Дай-ка гляну на тебя. Живой еще? Забеги ко мне вечером, поговорить надо». И, не дожидаясь согласия, ушел. Андрей, удивленный приглашением, долго смотрел в окно. По центральной Крутояровской улице, горбясь, но твердо, вышагивал Аристарх Нестерович. Зорко поглядывал по сторонам. Резкий ветер дергал большую белую бороду, заносил ее на плечо, на просторную старую рубаху. Вечером Андрей стоял у калитки небольшого аккуратного домика на одной из окраинных Крутояровских улиц. Окна домика выходили прямо на излучину Оби. От противоположного берега на несколько километров расстилалась луговая пойма с кустарником. Огромный мир могучей реки виден был из окна, как на ладони. Возле домика зеленел маленький садик, огороженный не штакетником, как у соседних домов, а жердями. Из садика стремительно, как стрелы, уходили вверх две высокие сосны. Дом по-старинному делился на две половины. Большая кухня с осадистой русской печкой и горница. Встретила Андрея хозяйка, еще бодрая, опрятная старушка, с удивительно черными, не выцветшими глазами на добром, морщинистом лице. «Ждет вас, поминал уж. Аристарх Нестерович явились к тебе». «Заходи, Агарин, заходи», – донесся из горницы властный голос хозяина. В горнице вдоль глухой стены стояло несколько этажерок, плотно забитых книгами. Рядом широкий стол, непокрытый и некрашенный, сколоченный из широких плах. В большом деревянном кресле, тоже старом, некрашенном, сидел Аристарх Нестерович, все в той же рубахе. «Вот тут садись напротив меня. Старуха, тащи самовар». Пока хозяйка несла самовар, пока расставляла чашки, он молчал и заговорил только тогда, когда она ушла. «Давай определимся, о чем беседу будем вести. Я зря лязгать не люблю. Про статью твою хочу узнать. Кто надоумил, как написал? Только не ври». Андрей смешался. Что и говорить. Необычное было начало. Аристарх Нестерович спокойно ждал, положив перед собой на стол руки. Они у него были такие же старые, серые и крепкие, как и широкие доски столешницы. Слушал внимательно, смотрел зорко, и Андрей, когда начал рассказывать, понял, что этого старика ни в чем не проведешь. Он сразу учует вранье. Рассказывал подробно, ничего не утаивал. «Да», – неопределенно протянул Аристарх Нестерович и замолчал, по-прежнему строго осматривая Андрея, словно раздумывал, стоит ли говорить дальше. Решил, что стоит. Продолжил. «Я к чему у тебя выпытываю? В своих мыслях убедиться хочу». «Ну и как?» «Убедился. Правильно мыслю». «Интересно, о чем?» «Ты с беседы меня не сбивай. Степенно надо разговаривать, если хочешь, чтоб мысли в голове остались. Каждому слову время и порядок нужен. Так вот, откуда вся эта жадность? А оттуда, что люди перестали на себя работать, перестали на себя надеяться. Надеются только на деньги да на машины. Отсюда и жадность, потому как умом не выросли». Андрей чуть было не спросил, какой же вывод из сказанного хочет сделать Аристарх Нестерович, но вовремя сдержался, вспомнив, что перебивать его нельзя. А тот продолжал дальше. «Машины строим быстрее, чем люди умнеют. Машин много, а люди глупые. Вот и стараются побольше себе набрать. Надо же глупость свою прикрыть чем-то». «При чем здесь машины?» – не выдержал Андрей. «Ими надо только по-умному распоряжаться». «Вот-вот, а распоряжаются по-дурному, в большом и в малом. Разве не дурь? Столько бомб понаделали. Дико ведь это, противоестественно существу человеческому. Своими руками убийство себе готовить. Это как веревку в сарае наладить с петлей и самому туда голову сунуть. Это в большом, а в малом. Если бы тот же Козырин землю пахал, да пешком по ней ходил, тогда бы он понял, для чего человеку жизнь дана. Тогда бы ему машины да роскошь не нужны стали. Не, не в машинах наше спасение». «Так в чем же, по-вашему?» «В земле, в ей родимой». «Тут вот недавно Петька Вохринцев, сосед мой, рассказывал. Сердцем он мается. 40 лет мужику. Я в такие годы и не знал, где оно находится. В 9 часов, как сядет в конторе бумаги писать, так до вечера и пишет. А водку пьет, паразит, табак курит, снег от ограды откидать не может. уставится в чертов ящик весь вечер, как привязанный. Моя бы воля, я бы все ящики разломал. Ну, это к слову. Речь-то о Петьке. Поехал он в город к большому профессору. Какой по сердечным болезням. Тот покрутил его, повертел и говорит Петьке напрямки. Резкий, видать, мужик. Жить, говорит, хочешь? Петька засекотил. Ну, кому жить не хочется? Я, говорит, за деньгами не постою, любое лекарство достану. А профессор ему отвечает, что лекарства не нужны. У Петьки глаза на лоб. А он ему вот так. Если жить хочешь, поезжай домой. Бери лопату и копай. Копай, копай и копай. С этим и выпроводил. Каково? А! Аристарх Нестерович захохотал, прищуривая свои строгие и внимательные глаза. Во, мужик! Ох, мудрый! Всем теперь в руки надо лопату, всех в землю носом. Нюхайте и копайте, если жить хотите. От ящиков надо оттаскивать, из машин выкидывать. На земле наше спасение. Андрей хотел было возразить, но Аристарх Нестерович предупреждающе поднял руку и не дал сказать. «Знаю, Агарин, ты сейчас меня переубеждать начнешь. Дескать, от машин польза». «Но какая польза Петьке, что он в ящик смотрит?» «Да он глупее стал, чем был. Ты со мной не спорь, не траться зря. Я не для того думаю, чтобы меня потом на другой лад настраивали». Хохотнул, прищурив глаза. «Прошлым летом к нам ученые из академгородка приезжали. Интересные ребята, умные, стариной занимаются. Неделю, наверное, ходили. Все меня расспрашивали. Так вот один Игорьком кличут. Переубедить хотел. И так втолковывает, и этак, а я, ну, не с места». Так он мне и выложил. «Вы, говорит, Аристарх Нестерович, человек незаурядный, оригинальный, но в голове у вас ужасный винегрет из верных наблюдений и ложных выводов». Отступился парень, кандидат наук, между прочим. «Ну, на сегодня серьезных разговоров хватит. Приходи еще. У меня 1,5 недели осталось». «Как 1,5 недели? «Да так, в другой раз скажу». Домой Андрей возвращался поздно вечером. Шел и пытался сообразить, сколько же пришлось на одну жизнь самых разных событий. Даже не укладывалось в голове, что этот человек, с которым он только что разговаривал, жил уже тогда, когда пали твердыни Порт-Артура и загудел красный ветер 905 года. Страшные войны, НЭП и коллективизация, культ личности и времена волюнтаризма, атомная бомба и первый космонавт. Все на памяти одного человека. Балабахин пробудил в Андрее сильное любопытство. И теперь почти каждый вечер он приходил к нему. Аристарха Нестеровича заставал на лавочке перед домом. Поставив толстую березовую палку между колен, он молча смотрел на реку. Сегодня Аристарха Нестеровича на лавочке не было. Андрей подумал, что старику, может, не здоровиться, и хотел уже повернуть назад, но передумал. Вера с учениками ушла в поход. Тетя Паша уехала к родне в гости. Дома одному сидеть не хотелось. И, поколебавшись, он толкнул калитку балабахинского дома. На низеньком крылечке, пригорюнившись, сидела супруга Аристарха Нестеровича, чем-то крепко расстроенная. Увидев Андрея, Она приподнялась и всплеснула руками. «Ой, Андрюшенька, а у нас-то чё тут второй день творится? Беда да и только! Я уж по правде забоялась, не дай бог!» «Что такое?» «Племянник у нас из деревни привез старый телевизор в магазин сдавать, новый покупает. А там, в магазине-то, не принимают их, что ли. Он и не стал ждать, новый купил, а старый нам поставил. Вот Аристарх Нестерович, — старушка всхлипнула, — второй день сидит перед им, не отходит. С самого начала до самого конечика все смотрит. Не оторвется. И дразнится, и ругается, прямо как ребенок. Да ты сам глянь, Андрюшенька!» В горнице у Балабахина в глаза сразу бросилась перемена. Деревянное кресло было сдвинуто к этажеркам с книгами. Широкий стол с непокрытой столешницей перекочевал к окну. Теперь на столе стоял старый, поцарапанный телевизор, уставив вглубь горницы мигающий экран. Молодой диктор, приятно улыбаясь, что-то говорил с экрана. Аристарх Нестерович, поставив между ног толстую палку, сидел на кресле, не откинувшись, как раньше, на спинку, а подавшись вперед, и воспаленными стариковскими глазами смотрел на диктора. «Хорошо развивается художественная самодеятельность», — лилось с экрана. «Позволило решить проблему свободного времени». Аристарх Нестерович хмыкнул, сложил костлявый кулак и выкинул вперед свою длинную руку. «На-ка, братец, выкуси! Меня на мякине не проведешь!» Песенки попели, водку халкать перестали. «Кому другому скажи?» Опустил руку и сердито добавил. «Тошнотик, учить вздумал. У нас тут завод ремонтировали. 3 дня хлеба не было, а водка всегда, хоть залейся. Про это скажи. Ладно, дальше поехали. Я тебе еще пару шпилек воткну». Он снова стал собранным, внимательным и снова, не отрывая глаз, смотрел на диктора. «Здравствуйте, Аристарх Нестерович!» Как себя не сдерживал Андрей, он широко улыбнулся. Хозяин резко вздернул вверх брови, сердито хмыкнул, заметив улыбку гостя. «Ты, Агарин, не лыбся! Я еще не тронулся! Не мной придумано!» Поднял вверх палец. «Чтобы бить врага, надо его знать до родимого пятнышка на заднице!» «Ладно, выключи ящик, я отдохну». Прижмурив глаза, потер ладонью, устало вздохнул. «Понимаешь, Агарин, 2 суток в этот ящик пялился и в 2 раза глупее стал». «А зачем тогда смотрите, Аристарх Нестерович?» «Хм, зачем? Не потому уж, конечно, что ящик полюбил. Себя хотел проверить. Правильно думал или нет?» «Правильно. Ох, а легко-то как без него, будто заново на свет Божий выполз». Аристарх Нестерович поднялся с кресла, распрямил с хрустом плечи, отставил палку, прошелся по комнате. «Ты только про ящик не звони, а то наши дураки все по-своему перевернут. Скажут, Балабахин того немного. Чай пить будем? Поклич-ка старуху. Пусть самовар сгоношит». Но супругу Аристарха Нестеровича, которая вошла следом за Андреем на кухню и все слышала, не надо было ни о чем просить. Обрадованная до нельзя, что телевизор наконец-то выключен, она уже торопливо суетилась у самовара, еще не веря, что все устроилось, еще бросая испуганные взгляды на телевизор, расставляла на столе чашки, вазочки с вареньем. А Аристарх Нестерович прохаживался по комнате, расправлял плечи, хыкал, сосредоточенно о чем-то думал. Чай у Балабахина был особый, крутой, запашистый. Готовили его, добавляя зверобой и душицу. Чай был такой, что хочешь не хочешь, а будешь пить его степенно, покряхтывая и благодушествуя. Аристарх Нестерович вытирал пот со лба, и воспаленные глаза принимали у него обычное выражение. Супруга совсем успокоилась и ушла поливать огород, оставив их вдвоем. Плыл за окном летний вечер, знойный, не приносящий прохлады. Кусок оби, видный в окно, блескуче алел от закатного солнца. Истома и усталость слышались в легких шагах подступающих сумерек. Далекий-далекий, как из другого мира, доносился из-за поворота реки гудок буксира. «Благодать!» Аристарх Нестерович откинулся на спинку кресла, прижмурился. И впервые за время их короткого знакомства нарушил установленный порядок. «Сегодня без беседы обойдемся. Запорхался я с этим ящиком, устал. А у тебя он есть?» «Есть, конечно». «Выбрось, умнее станешь. Я еще погляжу свой шпилик, повтыкаю шелкопером и выкину. Все, Агарин, давай расходиться». На улице висели редкие летние сумерки. На западе осталась одна длинная узкая полоса. Она казалась огромным кровяным разрезом на темно-синем плотном теле неба. Плавился, играл алый свет, не перескакивая через ровные края разреза. «Гляди, Агарин!» – остановил его на крылечке Аристарх Нестерович. «Гляди! Видишь, полоса красная? Второй раз за месяц такой закат. Я специально смотрел. И второй раз кажется, что это окошко куда-то. Тебе не кажется?» «Да нет, что вы, Аристарх Нестерович». «Значит, только для меня». Зажав кулаки, свернув на сторону белую бороду, он долго еще смотрел на закат. «Ты знаешь, затончик на Оби, за тем местом, где теперь купаются?» «Знаю». «Приди-ка в воскресенье после обеда, да лодку возьми. На рыбалку с ночевкой меня свозишь». «Свозишь?» «Пожалуйста, какой разговор?» Обь плавилась от зноя. Лето, солнце в самом зените. Листья у ветел закручивались в трубочки, и какие-то жучки лепили в них липкую паутину. Песок обжигал босые ноги, плотно прилипал к влажному телу. И ничего нельзя было в такой день придумать лучше, чем нырнуть с головой в прохладную воду, ощутить на себе упругое течение, вынырнуть, глотнуть воздуха и крепкими сильными саженками поплыть обратно к стремнине. А потом перевернуться на спину и, отдыхая, тихо спуститься вниз по течению. Народу на Крутояровском пляже было густо. Воскресенье, жара. Аристарх Нестерович расположился возле маленького затончика, отгороженного от песчаной косы густым тальником. Здесь было не так знойно, а главное, не толкались люди. Аристарх Нестерович оглянулся, снял белую просторную рубаху, закатал до колен штаны и забрел в нагретую солнцем воду затончика. Плескал на волосатую грудь, на бороду, с удовольствием крякал. Вода ласкала, что-то давно забытое, детское испытывал он. Здесь и нашел его Андрей, подогнав к затончику весельную лодку. Был он в одних плавках, только что искупался, и загорелое, налитое мускулами тело еще серебрилось капельками воды. Аристарх Нестерович вытер рубахой мокрое лицо, оглядел улыбающегося Андрея, радостного и возбужденного от недавнего купания, вздохнул, полез в лодку. «Давай на ту сторону!» Андрей резко развернул лодку и, чтобы не так далеко снесло, направил ее наискосок, широко закидывая весла. Причалил он на песчаной косе. Аристарх Нестерович опустил босые ноги в воду, зажмурился и повернул лицо прямо к солнцу. «Вот за это, Агарин, спасибо! 2 года здесь не был. Доставай закидушки, рыбачить будем». После паводка на косе осталось большое длинное бревно, гладко вылизанное водой. Возле него Андрей и сложил нехитрый багаж. Размотал закидушки, раскрутил над головой упруго посвистывающую леску с тяжелым свинцовым грузилом на конце. Отпустил ее, направляя подальше от берега. Грузило звонко блямкнуло. Аристарх Нестерович не торопился. Медленно разбирал закидушку, медленно насаживал на крючки червей. Долго примеривался, прежде чем закинуть. Рыбалка доставляла ему удовольствие, которое он хотел продлить. Клев был отменный. Тоненький прутик, воткнутый в песок у самой воды, то и дело качался от подрагиваний, привязанной к нему лески. Они оба так увлеклись, оба так забылись в азарте рыбалки, что даже не заметили, как наступил вечер. Спала жара, и у реки стало прохладно. Из низкого густого ветельника на косу потянулись комары. Нудно заныли. «Агарин, шабаш! Комарье съедает! Пали костер! Будем щербу варить!» Аристарх Нестерович скрутил свои закидушки, сел на беседку в лодке и, долго не оглядываясь, смотрел на реку. Пляж на другом берегу опустел. Дневные краски померкли. Теперь течение не было заметно. Казалось, что река неподвижно стоит на одном месте, как и деревья на ее берегах. Весело горел костер. Огонь, вскидываясь высоко вверх, быстро, сноровисто поедал сушняк, нагретый за день на солнце. Скоро в котелке закипела уха. А старик все сидел в лодке спиной к костру, смотрел на реку, и резко, ярко белела его рубаха. Когда Андрей его позвал, он медленно, словно недоумевая, откуда здесь человеческий голос, повернул голову, от цвета костра его большая борода заолела. Аристарх Нестерович поднялся во весь рост, пошел к огню, и в эту минуту бородатый, в белой просторной рубахе, высокий и костлявый, здесь, на берегу большой реки, озаренный сполохами, он напоминал древнего старца из пустыни, одного из тех, которые испокон веков искали на Руси идеал для взбудораженной, изболевшейся души. Словно только сейчас он вышел из своей пустыни, чтобы сказать людям что-то самое главное, такое, о чем они до сих пор не подозревали. Но старец тихо и устало опустился на землю, буднично спросил: «Щерба поспела?» «Готово, Аристарх Нестерович». «Как в лучших домах Лондона и Парижа». «Присказка дурацкая, не говори больше. А вот за то, что привез сюда, поклон тебе, Агарин. Попрощаюсь с летом красным». «Да вы что, Аристарх Нестерович, зачем прощаться? Еще приедем». «Прощаюсь, и все. Самое первое, что в жизни помню, мать и реку. Так-то. Давай свою щербу». Костер прогорал, пламя опадало ниже, но от углей становилось жарче. Пришлось даже отодвинуться. Короткая летняя ночь хоть ненадолго, но вступала в свои права. Стушевывались верхушки ветел, берега сливались с водой, и река обозначалась теперь только звонкими в тишине всплесками крупных рыб. Необычно молчалив, задумчив был сегодня Аристарх Нестерович. Мало походил на себя прежнего. Андрей, чувствуя это, не заводил разговоров. И было странно, что они сидели у костра молча. Невидимое, незаметное, как река сейчас, текло между ними время. Минуты, часы. «Над телевизором-то смеешься?» Кажется, совсем не к месту спросил Аристарх Нестерович резко, сердито. «Ладно, не ври, сам знаю, что смеешься. Со стороны, конечно, дурак дураком. С ящиком в поддавки. Все новое искал, все думал, что вот-вот, теперь точно знаю, нет ничего нового. Ни в машинах, ни в ящиках. Все ерунда. Прощаюсь вот сегодня и думаю, что там, в прожитом, главного осталось? Чему больше всего радовался? Даже по полочкам разложил. Больше всего помнится, как натруженные руки гудят. Самую большую нежность испытывал, когда на спящего ребенка смотрел. Самое большое наслаждение, когда к телу любови своей прикасался. Больше всего глядеть нравилось на реку и траву зеленую. Слушать больше всего любил, как птицы поют на зорьке. Вот что самое главное за свою жизнь постиг. А я много чего видел и много чего делал. Я ведь еще в гражданскую здесь партизанил. До Дальнего Востока потом ходил. В коллективизацию колхозы организовывал. В эту войну день и ночь работал. Все думал. Вот это перетерпим, вот это перейдем, а там и люди другими станут. Ни злых, ни жадных не будет. А они есть. И меньше их не становится. Наоборот, духом хиреют. Некоторые в пьянство ударились. Вот и пришел к думке. По-другому, от земли надо их переделывать, иначе беда. Траву стопчут, земляника бензином будет вонять, баб, каких попало, на скорую руку станут миловать, ребятишек рожать разучатся, птиц потравят или перебьют. Как только это сделают, так ни стыд, ни совесть не нужны будут. Не маши руками, Агарин, не маши, молчи. Я так думаю. А ты как хочешь думай. В свою веру не обращаю. Аристарх Нестерович, как всегда, не хотел слушать никаких возражений. Шевелил веткой остывающие угли костра и бормотал. Уже для самого себя. Вот и кончились мои полторы недели. Продержался. С рекой успел попрощаться. А почему полторы недели, Аристарх Нестерович? А столько я себе отмерил. Больше ноги ходить не станут. Теперь лягу на топчан и буду смерти ждать. Силы, какие мне дадены были, потратил. Пора. Ночью Аристарх Нестерович почти не спал, а рано утром, дождавшись восхода солнца, заторопился домой. Андрей долго смотрел ему вслед, когда он уходил спотыкающимся, шаркающим шагом по пустому берегу Крутояровского пляжа. Андрей вернулся к лодке. Оттолкнул ее, выплыл на середину реки и бросил весла. Обь, еще окутанная жидким туманом, подхватила лодку, плавно понесла вниз. «Вот тебе и поддавки с телевизором», — грустно размышлял Андрей, находясь под впечатлением признания Аристарха Нестеровича. Верил человек, что еще при своей жизни увидит новых людей. Беда, что она коротка, наша жизнь, слишком коротка, и надо успевать делать в ней свое дело, то, ради которого ты родился. И верить, обязательно верить, что если не при твоей жизни, так при жизни других, кто придет следом, не будет ни лжи, ни подлости, ни тупоумия. Но для того, чтобы вырос этот урожай, надо готовить землю. Работать и работать на ней, под палящим солнцем, под проливным дождем, под холодным снегом. Работать, не покладая рук, не зная ни сна, ни отдыха. А вера, она на всех одна, и новую, как и велосипед, не изобретешь. Так Андрей думал, но в этих его мыслях чего-то еще не доставало, не было еще какой-то последней точки. И только потом, когда уже прошло несколько дней, он понял: надо, чтобы эти мысли вошли в кровь, стали собственной, неотделимой плотью.